55. Рэпс уже полчаса пытался до кого-нибудь дозвониться, но безнадежно. У одного братца телефон был все время занят, другого не оказалось дома, но сказали, что скоро будет, и так далее. Он вышел из телефонной будки, перекурил и снова вернулся, чтобы еще раз пройтись по кругу. Но по номеру, который был занят, теперь никто не ответил. «Вот черт, что происходит!» — посетовал Рэпс на неудачу и замер. Прямо на телефонную будку летели белые «Жигули». Телефонная трубка выпала из рук Рэпса. К его счастью, стекла будки были давно выбиты. Рэпс ухватился за верхний край и подтянул ноги. Видно было, что машина не собирается останавливаться. Но в последний момент она все же затормозила и так, что ударилась передним бампером о дверь будки. Из машины выскочили двое мужиков с пистолетами и, направив на него стволы, стали что-то кричать, перебивая друг друга. Из беспорядочного потока слов Рэпс наконец понял, что это полицейские, и он должен поднять руки вверх. Рэпс это как раз и делал, и не только руки держал вверх, но и ноги, потому что не мог еще очухаться от угрозы наезда. Через дорогу бежали еще двое мужчин. Один из них в броском полосатом джемпере был значительно старше. «Хана, экскаватор!» — только и успел подумать Рэпс, как его уже вытащили из будки. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась старушка с палкой и накинулась на мужиков с руганью. «Хулиганы! Хулиганы!» За руганью последовал град ударов по спине одного из ментов, крупного, рыжеволосого, только что выскочившего из-за руля машины. Он стал оттеснять старуху, как вдруг раздался выстрел. Все отскочили от машины. Рэпса отпустили, и он грохнулся на четвереньки на мостовую, ногами в телефонную будку. «Блин, старуха схватилась за пистолет! Я случайно нажал на курок и прострелил шину!» — заорал Рольц вслед улепетывающей старушенцы. «Чертова баба! Мы менты, не лезь сюда!» Подошедший экскаватор взглянул на спущенную шину, на дырку в переднем крыле, прошептал «Дебилы!» и направился к Рэпсу, коленопреклоненному на мостовой. «Ну что, братец Лис, поедем обратно в Россию, там тебя вдоволь красной ртутью накачают, а?» Схватив Рэпса за шиворот, он рывком поставил его на ноги. Рэпс почувствовал, как все внутри него опустилось. Еще утром он был свободным человеком, наслаждался обществом Марью, а теперь его обнимает самый ненавистный мент, который на долгое время лишит его жизни и даже во сне будет являться. Ужасно и в то же время неотвратимо. Ему хотелось кричать, реветь зверем, вырваться и бежать, пусть даже стреляют в спину. Так сильна была в этот миг жажда свободы, что он готов был порвать с реальностью, расстаться с жизнью, просто исчезнуть. Но реальность смотрела ему в лицо через дуло пистолета экскаватора. И спасения не было, во всяком случае, сейчас. Из подъехавшего автобуса выскочили вооруженные типы в черной форме и в масках и стали его упаковывать. Другими словами, надели на него наручники. Потом один из них взял Рэпса за плечи, другой — за ноги и с размаху швырнули в автобус. Дверь захлопнулась. Он лежал на вонючем промасленном полу, кто-то прижимал его коленом к полу. Кто-то крикнул «В контору?» «Да, я за вами! Сандер, иди на квартиру, там Том! Если Рольц больше ни одной шины не прострелит и пустую поменяет, прихватите разбойничью дочь с собой и приезжайте в контору! И помоги там Тому шмонать! прокричал экскаватор, и машина двинулась. Сандер вошел в уже знакомую ему квартиру. Посреди комнаты на корточках сидел Том и рылся в спортивной сумке. В углу комнаты на матрасе сидела и всхлипывала Марио. У Сандера было такое паршивое состояние, что он не мог даже слова вымолвить. Всего несколько дней назад он сидел здесь с Марио, говорил о жизни и беззаботно попивал вино. Теперь между ними зияла пропасть, которую он никогда не сможет преодолеть. Ему казалось, что это самый страшный миг в его жизни, и он решил пережить его как можно быстрее. «Здравствуй, Марио», — пробормотал он и уставился на ноги Марио. Марио не ответила. И хотя Сандер не видел ее взгляда, он ощутил его на себе. Этот взгляд пронзал и сжигал его, как лазерный луч. К счастью, вмешался Том. «Кто там стрелял? Вот тут девушка подумала, что вы ее дружка в расход пустили. Что у вас там произошло?» «Ах да, это Рольц прострелил переднее крыло и шину своей машины. Какая-то старуха приняла нас за хулиганов, схватилась за его пистолет, а он разыграл душмана», — махнул Сандер рукой. Он готов был говорить о чем угодно, только бы уйти от сжигающего взгляда Марио. «А где вы его взяли? Прямо в будке, что ли?» — не отставал Том. Экскаватор сообщил по рации, что он пошел звонить, и Рольц сразу рванул на будку. «Я и сообразить ничего не успел, а он уже носом дверь заклинил. У этого старого афганца чертовски зоркие глаза, привык в горах чурок высматривать», — продолжил Сандер. «Ну, ясно. Здесь сумка Репса, но ничего интересного в ней нет. Марио сказала, что он только что пришел. Больше ничего не говорит». «Поедем в контору, что ли?» — пожал плечами Том. «Сейчас, Марио, отойдем, прошу тебя». Сандер повернулся к Марио и мотнул головой в сторону коридора. Марио послушалась. «Марио, ты должна меня понять. Я этого не планировал. Когда ты отменила встречу, я понял, что Репс вернулся. Я верю, что он никого не убивал». «Не убивал, ведь так?» Сандер хотел, чтобы Марио что-нибудь сказала. Но Марио молчала и только трясла головой. «Пожалуйста, скажи что-нибудь. Поговори со мной», — взмолился Сандер. «Я же говорю с тобой, хотя и не хочу», — прошептала Марио. «Скажи, а чем ты лучше? Ты тоже не убиваешь и ведешь себя как всегда. Ты полицейский, он бродяга. Но какая между вами разница?» «Никакой». «Теперь ты арестуешь меня?» — она всхлипнула. «Нет, иди домой. Но я хочу с тобой как-нибудь поговорить. Я не прошу тебя об этом. Я должен это сделать», — пытался Сандер отрезвить чувство Марио. «Позвони». «Так я могу идти?» — холодно спросила Марио. «Да, пожалуйста, иди домой. Я захлопну дверь. Забери свои ключи и вещи». Сандер старался выглядеть сдержанным и деловитым, распахивая перед ней дверь в квартиру. Марио взяла свою сумку, прихватила из кухни пакет с мусором, мельком взглянула на Сандера и вышла. «Сандер, ты что, не понял? Экскаватор велел нам вместе с ней приехать. Он убьет тебя!» — с недоумением посмотрел на него Том. «Посмотрим, кто кого убьет. Моя тема. Я и отвечаю», — буркнул Сандер в ответ и получил удар дверью по спине. Вошел Рольц. «Чертова старуха! Вызвала патруль! Надо было ее на месте прикончить! Вот ведьма!» — веселился он. «Ну, поехали, я готов. А ты, Сандер, правильно сделал, что девушку отпустил. Милая такая. Экскаватор с ума бы ее свел своими триллерами». Рольц похлопал Сандера по плечу. «Тебя ищет дежурный», — сообщил экскаватор, когда Сандер, Рольц и Том вошли в его кабинет. Посреди комнаты По старой привычке стоял стул, на который был посажен Репс. На появление парней он не обратил никакого внимания, продолжая смотреть в одну точку на полу. «Ну, горняк, добыча красной ртути! Я еще раз повторяю, если ты будешь здесь дурака валять, твои друзья тебя по полной заложат, понимаешь?» У тебя есть время свою версию выдать. Не сделаешь этого сейчас, потом будет поздно. У каждого из вас своя песня. Разница только в том, кто раньше запоет. Знаешь, как мы твое убежище нашли? Думаешь, весенние птички начирикали? Ошибаешься. Твоя невеста тебя заложила. Что уж о твоих друзьях говорить. Ты уверен, что она с твоими друзьями не спуталась? Ты никому не можешь доверять. Нам вся твоя тема известна. Хочешь, расскажу, что у вас там в России произошло? Как вы деньги птицефабрики уделали? Как таксиста грохнули? Или о том, как ты мужикам из зоны линять помогал, а? Не мог прервать своего монолога экскаватор. Репс молчал, все так же уставившись в одну точку перед собой. Только на мгновение поднял глаза, когда экскаватор заговорил о Марью. «Вы Марью не впутываете. Она меня не закладывала. Кто это сделал, я выясню. Отведите меня в арестантский дом. Я все равно ничего говорить не буду. И козла вы из меня не сделаете», — произнес Репс, опустил глаза и снова уставился в пол. «Ну, дебил!» — не сдержался экскаватор и ударил рукой по столу. «Я обещаю тебе такую камеру, что ты запоешь оттуда через несколько дней. И не только о том, что ты сделал, но и о том, чего не делал. Чтоб только выбраться, понял?» Экскаватор уже кричал. «Сандер, позвони, наконец, дежурному. Потом я хочу с тобой поговорить за дверью». Сандер послушался, подошел к телефону и набрал номер дежурного. «Здесь Сандер. Меня искал дежурный. Тебя искал некий Леха из Нарвы. У него какое-то срочное дело», — сообщил дежурный. «Оставил номер. Зачитать?» Сандер записал номер. Все это время он следил глазами за Репсом. Ему было жалко этого типа. Несмотря на то, что его авантюры по ту и эту сторону границы лишили жизни нескольких людей. Репс тоже на мгновение поднял глаза на Сандера. В этом взгляде были грусть и отчаяние. Он был похож на загнанного зверя, которому некуда бежать. Записав номер, Сандер тут же его набрал. Через мгновение трубку взял Леха и зашептал так, будто он был в камере полной зэков, и все его подслушивают. «Здорово, командир! Слушай, я быстро. Хольц и Корба в Нарве. Утром были у меня за дверью. Хотели денег одолжить. Репса с ними не было. Я спросил. Они сказали, что Репс на измене, а они в бегах. Вот так!» — шепотом доложил Леха. «Ну и где они сейчас?» — спросил Сандер, но уже не шепотом. «Денег у меня не было. Они рванули транспорт искать, чтоб в Таллин податься». «Окей, спасибо», — Сандер положил трубку. Экскаватор вышел из кабинета. Сандер использовал возможность, подошел к Репсу и наклонился к нему. «Слушай, Репс, Марью тебя не предавала. Я знаю и то, что ты никого не убивал. Будь мужчиной, начни говорить, иначе экскаватор сделает тебя паровозом. У тебя уже сейчас фура железнодорожника на макушке. Улавливаешь? Оставьте меня в покое. Я и сам знаю, что Марью не на измене, и что я не мокрушничал». «Каждый за себя в ответе», — огрызнулся Репс. «Ты прав. Но дело в том, что на суде поверят тому, кто первым свою правду расскажет. Но правда ли это на самом деле?» Несмотря на резкость Репса, Сандер пытался говорить с ним нормально. Репс махнул рукой, вернее, скованными руками, и отвернулся к окну. Иначе всю жизнь проведешь в наручниках. Сандер тоже махнул рукой и вышел из кабинета. Ты почему Марию отпустил? Безо всякого вступления атаковал его экскаватор. А зачем ее сюда приводить? Чтобы лишний раз травмировать? Она все равно ничего не знает. Сандер сохранял спокойствие. Слушай, салага, во-первых, распоряжения старшего коллеги не подлежат обсуждению, а во-вторых, тебя как будто обухом по голове ударили. Ни одной бабе верить нельзя, и вообще никому доверять нельзя, понимаешь? Рубил экскаватор. Кроме меня, конечно, добавил он с мрачной иронией. И чтоб это было в последний раз. Может, ты и прав. Не в том, что ослушался старшего, а в том, что отпустил ее сейчас. Она нам еще при раскрутке Репса пригодится. И сразу перешел на другую тему. Кто тебя искал? Тот козел из Нарвы? Твой новый стукач? Да. Он и нашептал, что два последних висельника, Хольц и Корба, уже по эту сторону границы и гребут где-то здесь. Сандер с удовольствием перешел на другую тему. Разговор о Марью не нравился Сандеру, особенно намек на то, чтобы ее в будущем использовать, то есть еще раз причинить ей боль. Нет, от этого Сандер должен ее уберечь. Как, он еще не знал. «Скажи Тому и Рудику, пусть просмотрят распечатку телефонных звонков и проведут проверку всех возможных связей с их бывшими кентами по зоне. И пусть позвонят тете Вале, чтобы она свою картотеку прорыла. Может, у прежней наружки есть какие-то адреса и связи. Пусть составят схему, где кого искать, ясно?» Начал экскаватор с азартом гончей строить охотничий план поимки беглецов. «Ясно. Что с Репсом будем делать?» — спросил Сандер. «Им я сам займусь. Пусть кто-нибудь из ребят сходит на Лубянку и приготовит камеру, чтобы ему уютно было. Я позвоню Сидоркину, чтобы он Репсом серьезно занялся». Экскаватор отдал последнее распоряжение и открыл дверь своего кабинета. Но не вошел, а остановился в дверях и, ухмыляясь, стал разглядывать сидящего посреди комнаты Репса. «Ну, Репс, как дела? Останешься партизаном или будешь правду кровью срать?» — подмигнул экскаватор Сандеру и нырнул в свой кабинет заниматься любимым делом. Раскалывать изгоев общества, отверженных или просто сбившихся с жизненного пути бродяг было его призванием. Это напоминало профессиональный матч по боксу, только не в физическом, а в моральном смысле. И из ринга выходили либо победителями, либо нокаутированными, или выворачивались наизнанку, или героически молчали. Правда, дальнейшей жизни таких героев завидовать не приходилось. Экскаватору в этой борьбе хватало и знаний, и приемов.